Скадарский медленно поднялся из черного крутящегося кресла с высокими подлокотниками. Легкое, сетчатое, собранное из самых новейших материалов, оно даже не скрипнуло, хотя долговязая фигура князя оттолкнула его в сторону. Задыхаясь и сипя, Новак навис над железным столом, уставленным мониторами, не в силах оторвать взгляд от картин на экранах. Комнатка была небольшой. В ней с трудом умещался стол, превращенный в пульт управления и кресло оператора. Два больших монитора пришлось повесить на стену, покрытую негорючим звукоизолирующим материалом. В углу притаилась полностью экранированная стойка с сетевым оборудованием, и ее гул заглушал только легкий шорох принудительной вентиляции. У самой двери, закрытой так плотно, что она сливалась со стеной, нашлось место лишь для одного человека, встревоженно наблюдавшего за своим боссом. Иштван, высокий, худой, с острым птичьим лицом, пережил не лучшие полчаса в своей жизни. Выполняя последние указания Якоба, он ни на шаг не отходил от князя и невольно стал свидетелем событий, от которых у телохранителя сжимались кулаки. Сначала все шло по плану. Объект заглотил наживку и прибыл точно по расписанию. Сопровождающие его лица, чье появление также было просчитано, без проблем были отфильтрованы первым же заграждением. Дальше начались небольшие трудности, вполне объяснимые с точки зрения допустимых потерь. Двум девкам удалось нейтрализовать группу захвата и прорваться в здание. Благодаря помощи странного существа и способностям одной из них, оказавшейся оборотнем. Пришлось задействовать дополнительный отряд охраны, блокировавший нежелательных персон внутри здания. Неожиданно им на помощь прибыл еще один оборотень, пробился к объектам и попал в ту же ловушку. Затем в здание проникла группа вооруженных людей, предположительно оборотней, и пришлось задействовать первый отряд. На помощь прибыла еще одна компания противника с более серьезным снаряжением. Их удалось оттеснить, пустив в ход последние резервы. Операция развивалась строго по плану, пусть его и приходилось корректировать на лету. А вот потом началось настоящее безумие. Первый объект уничтожил всю группу захвата, в которую входили лучшие люди Якоба и местные существа. Князь, мрачневший на глазах, откровенно расстроился, но пока держал себя в руках. Вероятно, он предполагал подобное развитие событий. Наблюдая бой объекта с аватаром, князь повеселел и даже аплодировал, когда Йован размазал по стене омерзительно живучее существо. Потом в дело вступил Якоб, ведущий независимое наружное наблюдение за второй целью. Отследив по сетям связи подозрительный телефон, он устроился в засаде, выполняя инструкции князя. Захват должен был пройти тихо и гладко. Снаружи оставался только глупый толстяк с засвеченным телефоном и девчонка. Операция провалилась. То, что показывали камеры наружного наблюдения, было необъяснимым, но это случилось. Сначала мелкая сопля, паля наугад из пистолета с закрытыми глазами, уложила всю команду захвата. А толстяк, предположительно лидер местных охотников, сцепился с Якобом, явно намереваясь оказать сопротивление. Шеф сработал профессионально, как обычно. Не устраивая стрельбу вблизи цели операции, он сошелся с противником в рукопашную, четко и выверено, как на тренировке. Все случилось за пару минут. И это было страшно. Толстяк не просто выжил после ударов шефа, но и пошел в атаку. И задушил шефа одной рукой. В этот момент Иштван начал подозревать, что его неосведомленность о деталях операции вовсе не обычная мера соблюдения безопасности. И что не только он один плохо информирован. Скадарский, наблюдая за смертью советника, сорвался в первый раз. Он выл и бесновался, стучал по экранам, проклинал все на свете на десятки мертвых языков, известных только ему. Он пытался выйти из безопасной комнаты, но был остановлен неумолимым Иштваном, выполнявшим последний приказ Якоба. Тогда князь подключился к центральным каналам связи, пытаясь освободить хоть каких-то людей для операции на улице. Но все были связаны боем, активов не осталось, лишь пара местных людей, которые не могли выйти из здания, потому что выход им закрывала наружная группа противника. Обезумевший от ярости Скадарский снова собрался покинуть убежище, чтобы возглавить прорыв, и на этот раз Иштван не смог бы его остановить. Но на экранах, принимавших сигнал с камер хранилища, появилась новая картина, и князь застыл, не в силах оторваться от нового зрелища. Начало схватки он пропустил, слишком увлеченный планом контратаки, и теперь, досмотрев финал, на несколько минут впал в полное оцепенение. Гибель аватара заставила Иштвана похолодеть от чудовищного подозрения. Он не так давно был в команде Скадарского, всего несколько лет, но уже успел посмотреть на Йована в деле. И свято поверил в то, что для колдовского монстра, сотворенного из обычного человека, нет преград. В детали Иштвана не посвящали, но он видел, чем обычно заканчивалась охота Йована. Тогда Иштван впервые понял, что на свете есть вещи пострашнее смерти. Нет, он не боялся Йована, нисколечко. На самом деле его страшило то, что однажды из него сделают такого же монстра, бессмертного, бесстрашного, неумолимого, непобедимого и беспощадного, как коса самой смерти. Наблюдая за тем, как человек в разодранном белом костюме поднимается по лестнице, Иштван осознал, что его страхи теперь кажутся мелкими и глупыми. То существо, что красовалось на экранах, определенно не было человеком. Оно даже не было чудовищем из ночных кошмаров. Оборотни, кровососы всех мастей, ожившие мертвецы, ночные поедатели мертвой плоти — все они блекли перед этой фигурой в грязных брюках и разорванной рубашке. По лестнице поднималось нечто, напоминающее природную силу, способную уничтожить неуничтожимое, остановить неостановимое, изменить равновесие сил и серьезно нарушить законы природы. Иштван уже не удивился, когда увидел на экране монитора, как над застывшим на лестнице человеком раскинулись едва заметные темные крылья. Он, правда, ожидал увидеть блеск косы, потому что слышал историю о жнеце. Якоб скупо рассказал ему об одержимых людях, ставших сильнее и смертоноснее любого чудовища. Но сейчас, когда раскат грома трахнул все здание, Иштван был склонен думать, что перед ним не просто какой-то там жнец. Нет. Охранник, внезапно осознавший, что только что стал новым начальником личной охраны князя Скадарского, подозревал, что смотрит сейчас на того самого жнеца. На того, кто существует в одном единственном экземпляре. Вопль Скадарского совпал с раскатом грома. Вскинувшись, князь принялся крушить мониторы, установленные на столе. Отчаянно бронясь, он голыми руками разбил экраны, расшвырял обломки по всей комнате, перевернул стол и разворотил ногами стойку коммуникации. Когда князь, сжимая исцарапанные кулаки, обернулся к телохранителю, тот затаил дыхание, собираясь силами. Щеки Скадарского потемнели от прилившей крови. Глаза опасно сверкали. Растрепанные волосы пакли свисали на плечи, а красная рубашка лишилась своей верхней перламутровой пуговицы. На губах блестела слюна, а лицо было искажено гримасой ярости. «Оружие!» — бросил Скадарский, надвигаясь на телохранителя. «Оружие! Быстро!» Иштван, глядя в лицо обезумевшего хозяина, сделал крохотный шаг назад, нашаривая за спиной кнопку открытия двери. Ему было немного не по себе. Он четко понимал, что сейчас является главой охраны князя, заняв пусть и на время место погибшего Якоба. Но в основном Иштвана тревожило то, что он должен был сделать в ближайшие минуты. «Прочь с дороги!» — крикнул князь, увидев, как в стене приоткрылась дверь. «Убирайся!» Иштван чуть посторонился, пропуская разъяренного князя мимо себя. Когда дверь полностью распахнулась, Скадарский шагнул в коридор. Там вдоль стены стояло четверо телохранителей из личной команды Якоба. Невозмутимые, вооруженные в черных идеальных костюмах, они не участвовали в операции и получали только необходимую им информацию. Вот и сейчас, глядя на взбешенного хозяина, никто из них даже не дрогнул. «Оружие», — потребовал Скадарский у ближайшего, брызгая слюной. «Дай мне чертов пистолет!» Телохранители дружно перевели взгляд на Иштвана, высевшегося за спиной князя. Тот сунул руку в карман и громко произнес: «Свободное падение». Охранники тут же ринулись вперед. Двое ловко ухватили Скадарского под руки, не давая ему пошевелиться. Иштван взял его сзади за плечи и мгновенно залепил рот хозяину мягкой лентой. Ровно и аккуратно, как это было сделано якобы много лет назад, оставшиеся двое охранников тут же подхватили ноги князя, оторвали их от пола, и Скадарский, словно свернутый ковер, повис на руках телохранителей. Опешивший он застыл, вращая налитыми кровью глазами. «Начали», — велел Иштван и выскользнул в коридор. Не оборачиваясь, он быстро пошел к неприметной узкой двери. За ней скрывалась недавно сделанная лестница, ведущая прямо на крышу. Телохранители, державшие в руках князя, последовали за ним. Скадарский, поняв, что происходит, отчаянно замычал и начал брыкаться. Охранники и ухом не повели. Они держали хозяина крепко, но бережно, как умеют хорошо обученные профессиональные санитары, работающие в клиниках для миллионеров. Иштван, не обращая внимания на стоны Скадарского, как и было завещано Якобом, быстрым шагом продвигался к двери, теребя в кармане карту, отпиравшую замок. «Все нужно сделать быстро, очень быстро. Сейчас главную опасность для князя представляет сам князь. И потому необходимо действовать максимально осторожно, но решительно, как и предупреждал шеф». Сжав зубы, Иштван приложил карточку к двери, распахнул ее и шагнул на лестницу, ведущую к вертолетной площадке.